День 15. В это воскресенье, все еще находясь на севере Испании, я вхожу в страну смерти. В Памплоне Розанжело рассказала мне, что Камино был разделен на три части. Отрезок от Ронсенсвалиса до Бургаса означал «жизнь». От Бургаса до Леона означал «смерть». От Леона до Сантьяго означал «возрождение». В стране жизни ты идешь по полям, виноградникам и зеленым холмам. Затем ты оказываешься на высоких равнинах, в стране смерти. Там нет ни тени, ни укрытия, летом от солнца, зимой от холода. Оттуда ты поднимаешься вверх по горам и спускаешься в страну возрождения. Пышные леса и пологие холмы простираются до самого Сантьяго де Компостела. Я оставляю Бургас позади и спускаюсь по каменистой тропе в долину. Холмы голые, за исключением редких полей. Я слышу одинокий стрекот сверчка. Вдоль дорожки растут пурпурные орхидеи, маки, одуванчики и колючие кусты. Многие паломники предпочли пропустить эту часть пути и сели на поезд из Бургаса в Леон. Некоторые не хотели иметь дело с изнурительной местностью, в то время как другие поступали так из суеверия. Я подумывал присоединиться к ним. Концепция смерти была чем-то таким, что я больше не хотел исследовать, но Лаик предостерег меня от того, чтобы следовать за стадом. «Смерть», — сказал он, — «преподносит свои собственные уроки». Я останавливаюсь, оглядываюсь назад. Голубое небо, впереди серое. Дует холодный ветер. Я застегиваю свою флисовую куртку и продолжаю идти по крутому спуску, известному как Куэста де Матамулас. Холм убийцы мулов. Следы тех, кто прошел здесь до меня, отчетливо видны на сухой, потрескавшейся земле. По мере того, как я приближаюсь к деревне, расположенной с краю долины, кусты становятся выше, некоторые почти 4-5 футов высотой, у них листья в форме шипов. Маленький жаворонок сидит на кусте и смотрит, как я прохожу мимо. Он цвета пожухлой травы. Доносится звук бегущей воды, затем тропинка пересекает ручей. Я снова оборачиваюсь и вижу извилистую коричневую тропу, ведущую на холмы. Птичка щебечет все громче и громче, пока я не ухожу. Церковная башня в деревне имеет два отверстия для гигантских колоколов наверху. Они похожи на черные впалые глаза. Они наблюдают. Не осуждают и не ожидают, просто наблюдают. Я пересекаю каменный мост на окраине, и солнце пробивается сквозь тучи. Когда я смотрю вверх, это похоже на дырочку в небе. Вдоль главной улицы выстроились дома с провалившимися крышами, отсутствующими дверями и окнами. Я прохожу мимо одного из них, где вместо двери рядами свисают бусы. Бусинки бьются друг от друга на ветру. Приют находится рядом с церковью, а за ней лежит небольшое кладбище. Я занимаю койки для себя и Лаика, раскладывая на них свои вещи. Два паломника лет 20 с небольшим, которые прошли мимо меня сегодня утром, стоят во дворе церкви. Пожилой паломник сидит в углу и что-то пишет в блокноте. Один из молодых паломников родом из Исландии, другой из Франции. Исландец высок, у него светлые, почти белые брови и волосы, в то время как у француза клочковатая борода, и от него пахнет так, словно он давно не мылся. Они хвастаются, что преодолевают в среднем 50 километров в день. Большинство паломников, включая меня, проходят пешком где-то около 20. «Вы готовитесь к марафонскому забегу по Камино?» — спрашиваю я. Они пожимают плечами, открывают банки пива, делают большие глотки. Говорят, что хотят мне что-то показать и ведут меня на кладбище. То, что я вижу, лишает меня дара речи. Несколько надгробий и памятников целы, в то время как остальные лежат сломанными или наклонены так, словно вот-вот упадут. Земля усеяна человеческими костями. Бедренные кости, позвонки, большие берцовые кости, малые берцовые кости, ребра, расколотые целые черепа торчат из травы и грязи. Другие лежат в странных позах, как будто их швыряли куда попало. Эти двое берут череп, водружают его на надгробие и прикрепляют пивные банки с обеих сторон, как уши. Затем они присаживаются рядом на корточки и фотографируются. «Вот что происходит, когда ты слишком много пьешь», — говорит исландец, заставляя французского паломника рассмеяться. Он открывает еще одну банку. Череп словно вопросительный знак на фоне серого неба. Я отворачиваюсь. С того места, где я стою, мне видна долина, в которую я вошел сегодня. Я слышу, как они смеются, смотрю, как они обливают друг друга пивом и разбрасывают кости, и я больше не могу этого терпеть. Неужели у вас нет ни капли уважения? От этих слов они начинают хихикать. Когда француз собирается облить меня пивом, я делаю шаг вперед, беру банку из его руки и крепко сжимаю ее. «Не смей!» — выдыхаю я ему в лицо. «Не смей!» Он неуверенно пятится назад. Исландец раздражается смехом. Как было бы здорово сбить его с ног. Я вырываю банку у француза и перебрасываю ее через кладбищенскую стену. Затем, сжав кулаки, я жду. Их маленький пузырь веселья лопается, они теряют интерес и уходят. Я стою там, ожидая, чувствуя себя так, словно охраняю могилы и кости, как будто в данный момент это моя единственная работа. К счастью, они перепрыгивают через низкую ограду и направляются в город. Я делаю глубокий вдох. И тут я понимаю, что за нами шел пожилой паломник. Когда он подходит, я смущенно машу в знак приветствия. Кожа у него жестковато-коричневая, а вены на шее вздрагивают. «Здесь похоронены паломники», — говорит он отрывистым голосом. «Я иду по их следам». «Любой дурак может дойти до Сантьяго», — продолжает мужчина. «Но у настоящего паломника есть честь». Слишком взвинченный, чтобы говорить, я указываю на обвалившуюся могилу. Он кивает. Затем мы вместе собираем черепа и кости и помещаем их внутрь. Мы копаем землю голыми руками и засыпаем могилу. Стрекочут сверчки, и солнце садится. После того, как мы заканчиваем, мужчина произносит короткую молитву по-испански, и мы пожимаем друг другу руки. Когда я возвращаюсь в приют, наступает время ужина, и сегодня за приготовление пищи отвечают бразильцы. Они раздают миски с макаронами и тушеной колбасой. Лаик сидит посреди многолюдного стола, как обычно, ведет себя непринужденно и всех смешит. Кажется, что некоторые женщины вот-вот в него влюбятся. Он совершенно их очаровал. Я машу ему, и он подмигивает в ответ. Филиппе, паломник из Мадрида, тоже здесь. Я не видел его с нашей первой ночи в Ларасоне. Он подбегает и обнимает меня. «Амиго, друг!» — говорит он, чуть ли не сияя. «Книга!» «Книга?» — спрашиваю я, присоединяясь к нему за столом. «Гита!» — говорит он. «Ах да, я совсем забыл о ней, я киваю. Нравится?» «Нравится? Впервые за много лет на сердце у меня легко. Правда? Суть в том, чтобы жить тем, для чего ты был создан. И для меня это физика. Я решил, что продам свою компанию и поступлю в университет, чтобы получить докторскую степень». «Ого», — говорю я, — «снова вернешься к своим атомам». Он улыбается. «Камино принес мне то, что было мне нужно. Через тебя». «Камино становится частью тебя», — сказала Розанжела. «Вот только она не упомянула, что ты, в свою очередь, тоже становишься его частью. Позже вечером я делюсь этим с Лаиком». Он кладет руку мне на плечо и широко улыбается. «Волшебство, мон ами, оно началось».